Танец третий. Фламенко. Колокура. С испанского «точно в безумии». Арек не пытался ко мне прикоснуться ни телом, ни мыслью, но его сдобренное гневом сочувствие окутывало все вокруг удушающим покрывалом. В конце концов, молчание прервала я сама. «Прекрати!» Он сдержанно, но от этого не менее сердито фыркнул. Она ведь прекрасно знает, что именно, как и почему случилось с ее матерью. Этого никогда не скрывали. Зачем понадобилось провоцировать нашу реакцию? Значит, зачем-то понадобилось? Лейро Орутор знает, что делает. Как знала Нуору Тор? Довольно. Он прошелся пару раз за моей спиной, обдав меня стремительно убиравшимся с дороги сердитого Дарай-князя ветром. Я же сидела на высокой табуретке в гостиной, подтянув ноги к груди и обхватив их руками, стараясь оставаться как можно более неподвижной и как можно менее заметной. Ребра, недавно отведавшие меча Севердын, вновь начали ныть. «Я не понимаю, почему тебе так нравится принижать себя по сравнению с представителями линии Уору. Это что, какой-то защитный механизм, оправдывающий желание удрать на тот свет? Вот вам и запретная тема. А вот и всемогущая». На этот раз он, похоже, действительно рассердился. «Арек!» Я запнулась, почувствовав, что он остановился прямо за моей спиной. «Плохо. Даже спустя столько лет я все еще боялась непредсказуемости своего мужа. И ОТ-свидетельница, для этого были причины. Ты говоришь так, будто очевидная некомпетентность в качестве матери хранящих должна меня как-то задевать. С чего бы это? Я танцовщица линии Тей, дочь клана изменяющихся. Стихия вине, познание и превращение. А политическая возня и кровавое балансирование на грани геноцида вызывают у меня лишь здоровое отвращение. Быть хранительницей — это не мое, понимаешь?» Руки легли мне на напряженные плечи, зарылись в свободно падающие волосы. «Ты недооцениваешь себя, любимая. 30 лет удерживать свой народ в мире и процветании. Ты хоть понимаешь, сколь редко правителям удавалось достичь подобного?» «Мир?» «С точки зрения развития биологического вида весьма спорное благо. Может, я и была сносной хранительницей. Лейри станет великой». Он сжал пальцы, больно сдавив основание шеи. Я задохнулась. Хватка тут же ослабла. Ладонь бережно волной исцеляющей энергии погладила хрупкие косточки. «Даже самые упрямые придурки из атакующих вынуждены были признать, что ты хороша в том, что делаешь. Читай, нет никакой необходимости прекращать этим заниматься». Мои губы искривились в горькой усмешке. Повернула голову, уткнувшись щекой в ладонь. «Нельзя быть хорошей в том, что ненавидишь всем сердцем. Там, где я с боем пробивалась, платя ошметками своей души, Лейруору пройдет легко и свободно. Но оставь, Арек». Я откинулась назад на его грудь. «Или оставь это, или говори то, что на самом деле хочешь сказать. Я бесконечно устала от пританцовок вокруг запретных тем». Тихий смех. «Ты с поразительной женской логикой забываешь, что сама же и сделала их запретными». «Не забываю. Просто игнорирую». «С той же женской логикой». Пауза. Затем тихо и серьезно. «Я не хочу, чтобы ты умирал». «И, кажется, принял такие меры, чтобы этого не случилось?» В глубине моего спокойного голоса тлела ярость. Пауза. «Пока не до конца. Нет никакого смысла давать тебе жизнь, если ты все равно отшвырнешь ее при первом удобном случае. Отшвырну». Я вывернулась из его рук и села, полуобернувшись, когтями впившись в сиденье неудобной высокой табуретки. От ярости, полыхавшей в мозгу, вся комната окрасилась многоцветными бликами. «Это мой выбор, Арек». А он был все так же безумно красив. «Не только твой, любимая». «Так красив». «Прекрати». «С удовольствием. Совершенно очевидно, что ты пока не готова к этому разговору». «Арек!» От моего голоса, отдававшегося в костях всплеском холодного металла, по стенам прошла судорожная дрожь. А он лишь отступил, сияя перламутровым великолепием кожи на фоне истине черной рубашки, прошелся вдоль бассейна, и свет, рваными стружками падавший сквозь ажурные ветви, танцевал на темной фигуре свой легкий и быстрый танец. Царица, или, может быть, только печальный ребенок, она наклонялась над сонно вздыхающим морем. И стан ее стройный и гибкий казался так тонок. Он тайно стремился навстречу серебряным взором. Вот только его поэтических потуг мне не хватало. Всякий раз, когда Орек брался переводить в сценобразы стихи, неважно, свои или чужие, я чувствовал себя так, будто меня вывернули наизнанку и хорошенько прополоскали. Неужели он не понимает? Сбегающий сумрак, какая-то крикнула птица. И вот перед ней замелькали на влаге дельфины, чтоб плыть к бирюзовым владениям влюбленного принца. Они предлагали свои глинцевитые спины. «Орек, не надо!» Я балансировала на грани между рыданием и рычанием, стремительно сползая в сторону последнего. Он лишь улыбался тонко. Улыбка походила на обнаженный клинок, опасность которого скрадывается тенями и бликами. Но голос хрустальный казался особенно звонок, когда он упрямо сказал роковое «не надо». Царица или, может быть, только капризный ребенок, усталый ребенок с бессильной мукой взгляда. «Придурок!» Я вскочила на ноги. «Вот ведь упрямый человек!» «Уймись, девочка». Сама знала, с кем связывалась. Или, по крайней мере, думала, что знала. Я тихо бесилась, исключительно тихо. В обществе Орека громогласные скандалы и красивые истерики не срабатывали. Это я поняла достаточно быстро. Все равно, что лупить мечом море. Ему хоть бы хны, а ты быстро выдохнешься. Или того лучше, море может разозлиться и запустить в тебя хорошим цунами. Ставить точки в разговоре, объявляя, что тема закрыта и больше не обсуждается, Дарай умел ничуть не хуже меня. Но капризный ребенок, а вот ты каков наглец. Как тебе это удалось? Он чуть пожал плечами, едва заметное движение, закованное в шелк тени. Какая разница? Что ты со мной сделал? Гнев струился тонкой, отравленной змейкой. Вопрос наведенных извне изменений для меня был больным. Орек прекрасно об этом знал. Может, потому и ответил. Пока ничего необратимого. Но у меня есть идеи по поводу того, как можно обойти это ваше ту истощение. Тебе стоит только позволить. Нет. Тогда оставим бесполезный разговор. Но, Антея, в тихом, ровном, совершенно спокойном голосе пробуждающимися драконами шевельнулась власть. Не арские фокусы с модуляциями, не балаганные трюки с напиткой звуковых волн силой, а темное, берущее начало из подлинного знания и настоящей воли могущество. И где он такого нахватался? Мы вернемся к этому вопросу. Скоро. Я обещаю. Ну, ладно. В конце концов, тянули же мы с выяснением отношений несколько десятилетий. Отложим и еще на пару дней. Никакого кризиса сейчас нет, и руки скоро прекратят дрожать от испуга. И вообще, если Элири зачем-то сочла нужным привлечь наше внимание к ситуации с обрекающими, значит, имеет смысл заняться ими. Мой голос звучал очень разумно. Возможно. Ар скользнул вперед, принимая правила игры. Он, не обладавший пластичной психикой Эль-Ин, не мог вычеркнуть только что произошедший разговор из памяти с той же легкостью, что и я, но внешне это никак не проявлялось. Если я правильно понял последние намеки, Айкумене придется иметь дело с темными Эль-Ин, раньше или позже. Только этих тварей Харону не хватало для полного счастья. Я склонила уши, неохотно признавая его правоту. У него были своеобразные понятия о долге и преданности. Будучи Аром, представителем самой могущественной, хотя и не слишком многочисленной, человеческой расы Айкумены, он генетически был запрограммирован на фанатичное служение интересам своего народа. Однако к проблеме, как именно следует служить, мой возлюбленный супруг подходил весьма творчески. Например, он был убежден, что лучшая услуга, которую Арек Арвейн сможет оказать своим соотечественникам, это держаться от них на максимально возможном расстоянии. Положение моего консорта, служащего этаким сдерживающе-контролирующим фактором в отношениях Аров и Эль-Ин, позволяло ему это. Однако непрезрительно брезгливое отношение Арека к политике, проводимой Эхароном, ни его безусловная любовь ко мне, ни даже страсть к бродяжничеству и авантюрам не отменяли того факта, что прежде всего Дарай-князь был предан своему отечеству. Если он считал, что демоны могут как-то угрожать безопасности великих домов Эйхарона, одним из которых по дичайшему стечению обстоятельств официально считался и Эль-Он, и не спрашивайте, как это получилось, то не мне его разубеждать. Арек бросил в мою сторону резкий взгляд. «Ты собираешься заняться расследованием демонической активности?» Это не было вопросом. «Расскажи-ка мне о них побольше. Чем демоны отличаются от Эль-Ин? Кроме того, что они темные эльфы, ваш вариант злобных родственников?» Чем отличаются? Да ничем. Пауза. Терпеливый взгляд. У них нет наших ограничений. То есть? Вздохнула. Что-то да подсказывало, что ответы на все эти вопросы он знал куда лучше меня самой. Они живут не на Эль-Он, бывший сравнительно безопасным оазисом и до сотворения щита, а в самой Ауте, с ее бесконечной изменчивостью. И чтобы выжить, они вынуждены были отпустить собственную изменчивость на волю, позволив телам и сознаниям подстраиваться под окружающее так, как это необходимо для выживания. Эль-Ин тоже делают это. Но мы придерживаемся неких заранее установленных рамок. Так, каковы бы ни были внутренние изменения организма, внешний вид Эль-Ин всегда остается сравнительно постоянным, даже у Вине, особенно у Вине. Ты можешь быть растением или оборотнем, способным принять любую форму, но изначальным, наиболее естественным для тебя остается именно это. Я провела рукой вдоль всего тела, имея в виду отнюдь не только физиологию. Демоны считают такую приверженность традициям излишней. Среди них встречаются самые любопытные экземпляры. Кроме того, мои глаза сузились, в голосе зазвенел лед. Они не имели роскоши придерживаться некоторых законов, которые мы считаем для себя обязательными. Арек на мгновение заколебался, и вопрос, который явно готов был сорваться с его губ, был заменен осторожным «то есть?». Я взглянула на него холодно и недружелюбно. «Дай волю своему воображению». Ар задумчиво потер подбородок, отвернув в сторону лицо, чтобы скрыть его выражение. Перламутровое сияние его кожи угасло, что я, имеющая некоторый опыт общения с дараями, интерпретировала как приступ тошноты. Уж на что другое, а на отсутствие воображения Реку жаловаться никогда не доводилось. Эль-Ин, лишенные наших кажущихся бессмысленными ограничений, это действительно страшно. Особенно для того, кто хоть немного представляет, что скрывается за старыми традициями и законами. Дамео Эль-Ин считают нас трусами и глупцами, остановившимися на полпути, деградирующими, жалкими. Они говорят, что мы цепляемся за свой уютный и теплый мирок, не желая понимать, что лишь напрягая все силы и встречая вызов на грани возможного, ты достигнешь чего-то большего. Они правы, наверное. Только платить за это развитие, ту цену, которую платят они, я не хочу. Хватит уже и одного раза. Я замолчала, отказываясь и говорить, и строить сценобразы. Губы свело судорогой, голова заболела. Обычная реакция на те воспоминания. Да, однажды я заплатила эту цену, взяв взаймы у своей так никогда и не родившейся дочери. И теперь совсем скоро мне придется отдавать этот долг. Только вот, похоже, для меня это будет гораздо проще, чем для Арека. Нет, я отнюдь не жалела, что мои предки не пожелали становиться на путь темных. Значит, с этими милейшими созданиями ты сегодня собираешься связаться? Тон его был тщательно нейтрален, что само по себе служило показателем крайней степени недовольства. Прочитал последние мысли? У меня есть на сегодня и другие планы. а темные любят связываться с нами не больше, чем мы с ними. Думаю, и на этот раз ничего серьезного не произойдет, иначе видящие, ступающие мягко, уже забили бы тревогу. Надзор за демоническими кланами у нас поставлен достаточно грамотно. И тем не менее, ты все равно намерена сунуться к ним? Пауза. Лири не стала бы обращать наше внимание на них без причины. Я промолчала. Я просто загляну на минутку, чтобы проверить, все ли в порядке. Мой собеседник ничего не ответил. Я подняла голову и посмотрела на мужа. Ар стоял в дверном проеме. Золотистый свет падал из-за его спины, контрастно очерчивая закованную в черную фигуру. Широкие плечи, тонкая талия, стянутая широким поясом, брюки плотно облегают красивые стройные ноги, воплощенные совершенство. Черные волосы безупречно обрамляют безупречное же лицо, аристократический разрез глаз безупречно гармонирует с безупречным подбородком. И безупречная перламутровая кожа мягко сияет, озаряя все это дивное зрелище. Тигр. Почему-то жутко злой. И совсем не удивленный. Этому типу когда-нибудь надоедает собственное великолепие и собственная многоуровневая ложь? Я вздохнула. Дел и правда хватало и без темных с их мелкими и не очень мелкими пакостями. Но нельзя допустить, чтобы Лири получила в наследство крупные неприятности только потому, что мне надо заняться медитацией и некогда обращать внимание на свои обязанности. Кажется, эту мысль он уловил. Тонкие брови чуть дрогнули, взгляд полыхнул какой-то первобытной, звериной и беспомощной яростью. А может, мне только показалось? В таком случае не будем терять времени, моя леди. Подожди, а ты-то там что забыл? Тебя. Коротко и ясно. Великолепно. Просто великолепно. Арек и демоны в одном флаконе. Что может быть хуже? У меня было нехорошее предчувствие, что вскоре это предстоит выяснить. Небеса Эль-Он. Я стояла на террасе своего парящего в пустоте растения дома и жадно, как в последний раз, кто сказал, что это не в последний, смотрела на собственные владения. Небеса раскинулись передо мной бесконечными разливами белоснежных, пронизанных розоватыми всполохами облаков. В тех местах, где скопления газов причудливо клубились, переливались насыщенным пурпуром сочные тени. Свет проникал отовсюду и ниоткуда, пронзая все снопами бледно-серебристой ясности. Эль-Он сложно дать определение на человеческом языке. Ни планета, ни галактика, ни туманность. Скорее, заповедник, отгороженный в сердце страны чудес и ужасов. Этакий слой реальности и атмосферы, в которых беспорядочно, не подчиняясь никаким законам, плавали миры, звезды и летающие дома Эль-Ин. Вкупе с самими Эль-Ин и множеством других личностей, которые здесь обретались. Где-то за горизонтом, если это слово применимо в данном случае, слышались музыкальные раскаты грома. Гроза была еще очень далеко, но даже отсюда мне были видны фиолетово-золотистые завихрения туч и частые всполохи разлапистых серебристых молний. Если скосить глаза, то можно было различить величаво покачивающиеся на воздушных течениях хороводы изящных летающих деревьев. Место обитания альфа-ящеров, моих беспокойных соседей, создававших дурную репутацию этому уголку Эль-Он, сейчас выглядело вполне благопристойно. «Просто самая обычная роща, честное слово», — я фыркнула. «Угу, как же». Один последний долгий, сладостно-горький взгляд. Так, должно быть, смакует свой последний глоток, обреченный на гибель в пустыне. А вот и как же здесь все-таки красиво. Я сделала глубокий пьянящий вздох, повернулась к мужу. Тот, щурившийся, подобно довольному коту, в лучах не пойми какого солнца, может, какой-нибудь в данный момент действительно проплывало мимо, улыбнулся. Подначивающе наклонил голову. Я расправила крылья. Крылья Эль-Ин. Не стоит понимать эти слова слишком буквально. Потоки энергии, призрачные блики света, завихрение тумана и потусторонняя дымка. И в то же время реальные образования, когда надо было ими опереться, воздушные потоки — и весьма тяжелые и острые штуковины, когда требовалось кого-нибудь ими огреть. А сейчас Мгновение назад моя фигура была почти человеческой, почти обычной, и вдруг оказалась окутана шелестящим, сияющим, рассыпающим искры и молнии плащом. Ноги чуть согнулись, тело напряглось, взведенной пружиной. Прыжок. Меня отбросило в воздух навстречу бешено закрученным потоком. В лицо швырнуло колючим ветром, окружающее провалилось куда-то, завертелось. Крылья развернулись на всю ширину, напряглись, вклинились в переплетение ветров, чутко улавливая почти неощутимые колебания давления. Я летела. Арек вынырнул снизу, обдав меня запахом мяты и вызывающей ухмылкой. Я шарахнулась в сторону, чудом избежав столкновения. Что-то возмущенно завопило ему вслед. Человек, которому крылья должны были записать в имплантат как одну из основных подпрограмм, не умел ими пользоваться с должным изяществом и считал ниже своего достоинства появляться на людях, блистая грацией пьяного петуха. А потому до сих пор предпочитал просто левитировать. Получалось у него гораздо лучше, чем у любого другого известного мне существа, и потому я готова была признать, что энергоемкий и выматывающий способ передвижения в исполнении Арвоэйна вполне даже адекватен. А у Т-свидетель Арек был способен сделать адекватным все, за что бы ни брался. Он вдруг свалился откуда-то сверху с залихватским «Полундра!», заставив резко отвернуть и заложить ради сохранения траектории мертвую петлю. «Эй!» — мой голос звенел от искреннего возмущения. «Пират несчастный!» Смех. Угораздило же из всех миллиардов смертных выбрать себе в мужья летучую угрозу правилам дорожного движения. Я вытянула руки, зовя ветер. Сила затрепетала на кончиках пальцев, забилась в ладонях послушная, но укращённая не мной. Пути и дорожки, воздушные течения и магические потоки, они могли за считанные минуты отнести меня в любой, даже самый отдаленный уголок Эль-Он. Прикрыла глаза, ища далекий островок тишины и безмятежности в собственном сознании. Эль. На самом деле она никогда не оставляет меня насовсем. Будто тихо переговаривающаяся толпа у тебя за спиной. Можно научиться не обращать внимания, но ведь от этого она не исчезнет. Достаточно лишь сделать один шаг назад, и ты уже в центре этого жужжащего гомона. Ты уже с ней. Удар ветра в лицо, слепо расширившиеся глаза, смешение цветов. Эль. Миллионы голосов перешептывались в моей голове. Миллионы мыслей роились, тихо напевая о существах более далеких, нежели все, что может представить себе человеческое воображение. Миллионы сценообразов, личностей, сущностей сливались в единое целое, которое было вне меня и в то же время было мной. Я была всеми и каждым Эль-Ин, кто когда-либо рождался на этих небесах. Все цвета, все оттенки спектра, застывшие соленым льдом в моих глазах. Эль и ее хранительница. Богиня и аватар. Потянуться внутрь собственного существа, к бесконечным хитросплетениям событий, судеб и возможностей, с почти небрежной ловкостью, выработанной десятилетиями практики, заставить приблизиться одни и отдалить другие, с головой окунувшись в прорву информации, касающейся интересующего меня вопроса. Мгновение, и я уже примерно представляла, куда надо идти, и что я там найду, хотя сама интрига все еще казалась, мягко говоря, смутной. Что же все-таки понадобилось матери Темина от демонов? Узнаем. Короткий приказ. Чуть дрогнули между пальцами скрученные в тугие жгуты воздушные потоки. Нас подхватило налетевшим ветром, потянуло куда-то. Замелькали вокруг в полупьяном танце звезды. Вспышка сознания. Все пятеро Север-Дын летели следом. В той мере, в какое слово «следом» применимо к расположенной неподалеку параллельной реальности. Невидимые, неощутимые, составившие построение, которое я про себя называла агрессивным вариантом глухой обороны. Прелести положения, я уже и забыла, что это такое, выйти куда-то без грозди телохранителей, болтающихся поблизости. На плечо Арека, безупречно выполнив маневр и клацнув когтями, опустился альфа-ящер. Этакая помесь дракона и канарейки. По своему усмотрению, то таскающийся за моим благоверным, то исчезающий на целые годы. Крылья лишь чуть шевелились, помогая удерживаться в потоке. Руки нетерпеливо перебирали один воздушный путь за другим, заставляя ветер поворачивать в нужном направлении. Минута, и мы нырнули в пышное вязкое облако, послушно сомкнувшееся вокруг маскирующим туманом. Я почти неосознанно начала изменение, которое должно было позволить раствориться в окружающем. «Ну и как прикажете это понимать?» Голос Арека у меня над духом звучал скорее иронично, нежели испуганно. «Ты здесь, видящий истину, вот и скажи!» Мы находились у самого щита. Бесконечная, бескрайняя, разлетающаяся во все стороны стена с нашей точки восприятия скорее пол. Серебро, отливающее синим. Теоретически я знала, что щит где-то там изгибается, охватывая небеса Эль-Он в замкнутую сферу. Но ни с какой стороны изгиба этого не было видно. Лишь спокойный ровный горизонт. В паре сотен метров над матовой поверхностью плыло небольшое изящного вида сооружение, в котором я без всякого удивления узнала малую наблюдательную станцию клана изменяющихся. Одно из немногих мест, откуда можно было попасть на ту сторону. На террасе, разглядывая простирающуюся у их ног серебристую поверхность, спокойно стояли несколько эль-ин. Мать Теминатор Эошиан собственной персоной в окружении десятка лордов своего клана, чуть в стороне — двое операторов клана изменяющихся. Я знала обоих. Шентей, например, был одним из немногих оставшихся в живых представителей моей собственной генетической линии и знала, что оба отличные специалисты, когда дело доходит до манипуляций АУТ. Похоже, леди Доротея неплохо осведомлена о происходящем. Контроль за всеми контактами с АУТ — основная задача клана Дэриул. Разумеется, она осведомлена. Попробовала бы Темина пролезть без разрешения матери изменяющихся. Перья после драки летали бы по Эль-Он еще несколько столетий. Я отвернулась от Тара, вновь сосредоточившись на том, что увидела. Нет, осведомленность мамы удивления не вызывала. А вот то, что она выделила двух своих лучших специалистов, но и не позаботилась появиться сама, определенно казалось странным. Почему именно Шен? Тем временем среди Эль-Ин наметилось некоторое оживление. Оператор из клана Дэриул вышел на два шага вперед, застыл на самом краю террасы, выбросив вперед руки и расправив переливающиеся бирюзой крылья. Вспышка силы, серебристая поверхность щита пошла волнами, чуть заколебалась в одном месте, завибрировала и истаяла, открывая небольшой провал. Внизу клубилась и пенилась неизвестность. С тихим свистом рассекаемого крыльями воздуха эль-ин сорвались с мест и один за другим ныряли в колодец с прохода. Точно многоцветные падающие звезды. Первым Шен, играющий, судя по всему, сейчас роль проводника. За ним воины обрекающих. «Быстрее!» Я взвелась, надежно укрытая непревзойденной маскировкой Вине, и устремилась вперед. Надо было проскользнуть сразу за матерью Темина. «Анте, твои идиотские авантюры!» Арек, кутаясь в вероятностные щиты, как другие могли бы кутаться в роскошную ткань, невидимой тенью мелькнул рядом, пройдя за запретную границу с такой легкостью, будто каждый день перед завтраком совершал легкие прогулки во владение обманчивой и непостоянной. А вдруг и правда совершал? Не хочу знать. Но от комментариев, разумеется, не удержался. Его протестующий против опасного сумасбродства сен-образ ударил меня с такой силой, что чуть было не выбил из маскирующего изменения. Пришлось шикнуть. Как бы беспечно ни ввели себя эти странные туристы, их вряд ли можно было назвать безалаберными дилетантами. И не стоило давать мастерам изобрекающих лишний шанс обнаружить самозванных зрителей. Их мгновенная защитная реакция могла оказаться несколько излишне защитной. А туристы среди клубящихся облаков АУТ сегодня почему-то изумрудных и салатных оттенков, кольцом окружили Темина. Помимо властительницы Эошан, здесь были четверо ее охранников и мой двоюродный дедушка Шентей, вполне приличная маленькая армия. Шен внимательно посмотрел, как закрылся проход, затем обернулся, движением ушей приглашая всех следовать за собой. Я, окруженная собственными обнажившими оружие телохранителями, неслышно скользнула за ними. Путешествие по АУТ — странное времяпрепровождение. Здесь можно прогуливаться, как в своем собственном он, а можно нарваться на такие неприятности, выпутаться из которых невозможно по определению. Можно путешествовать заданной целью, от которой во многом и зависит ваша безопасность. Можно уходить в глубокое погружение, пытаясь познать какое-то явление, отдавая себе отчет, что вполне возможно, ты погрузишься столь глубоко, что назад уже не захочется. Я, как Вене клана изменяющихся, провела в слиянии с Эутея большую часть своей молодости, потому чувствовала себя здесь вполне уверенно. Но вот об остальных того же сказать было нельзя. Тигриная расслабленность Арека готова была в любой момент взорваться насилием. Севердын, материализовавшись настолько, что их стало почти видно, летели рядом со мной размытыми тенями. А напряженность львоинов изобрекающих, казалось, растекалась кругом широкими волнами. Даже Шантей, мастер троп и путей, вот уже много столетий являющийся проводником по Уте, похоже, нервничал. У них хватило ума не забираться в дебри, соваться в которые без вины было бы чистой воды самоубийством. Нет, Шан сразу направился к сравнительно безопасному месту. Дворам темных, к владениям Дамео Эль-Ин. То есть безопасными их можно было назвать весьма и весьма приблизительно. Демоны хоть и защищают свои дома от сюрпризов Ауте, сами представляют для путника ничуть не меньшую, скорее, лишь более конкретную опасность. И что могло понадобиться у них владычице некромантов такого, что она одна из наиболее высокопоставленных и охраняемых дам Эль-Он рискнула лично отправиться ко дворам? Шен летел в ворохе шелестящих крыльев. Его белоснежная кожа истинного Тей сияла подобно маяку. Вокруг нас клубились тоскливые туманы. Вдруг как-то подозрительно быстро расступившиеся, открылось свободное, залитое золотистым солнечным светом пространство. Я мягко встала на ноги и, прищурившись, огляделась вокруг, пытаясь понять, что так беспокоит меня. Крылья попробовали было втянуться в область лопаток, но после секундного колебания вновь упали на плечи полупрозрачным золотистым плащом, создавая дополнительную защиту от возможных неприятностей. Мои обутые в легкие полусапожки ноги утопали во влажной ярко-зеленой траве. Над головой простиралось небо насыщенных изумрудных тонов, а кругом красиво изгибались тонкие серебристые листвой деревья. Все вокруг подозрительно походило на то, как могли бы представлять место обитания эльфов какие-нибудь смертные. Я нахмурилась. Дворы Дамео-Ин, в отличие от летающих домов Эль-Ин, не были чем-то материальным или постоянным. Это была некая сконструированная волей и воображением демонов переменчивая реальность, послушно демонстрировавшая малейшие изменения в настроении или мыслях хозяев. И то, что состояние мыслей местного властителя было настолько человеческим, мне не понравилось. Арека, так насмешливо оглядывающийся по сторонам, подошел ко мне почти вплотную. Рука его расслабленно легла на рукоять меча. Этот жест сказал мне многое. Почти не задумываясь, я втянула в свой маскировочный танец тончайший слой пространства вокруг мужа и болтающийся где-то поблизости боевой звезды Севердын, добавив к окружающим их чарам невидимости кое-какие изменения. Так, на всякий случай. Порыв ветра, ощущение присутствия. А вот и гостеприимные хозяева. Их было трое. Трое мужчин и по виду совершенно неотличимых от обычных Эль-Ин и... Агрх! Мое возмущение было столь безгранично, что вместо ругательства из горла вырвалось нечто нечленораздельное и совершенно беззвучное, разумеется. А вот ты им всем под одеяло. Головы поотрываю. Рядом с демоническими лордами, спокойно, уверенно, как будто так и надо, вышагивала громоздкая и невероятно грациозная для его роста и веса фигура оливулского воина. Человек. Смертный. Оливулец при темных дворах. Зажмурила глаза, надеясь, что когда я их вновь открою, ужасающее видение исчезнет. Не исчезло. Короткая вспышка узнавания от Арека. Ворон. Какой идиот додумался... Я набрала в легкие воздуха, намереваясь разразиться гневнейшей истерад, и медленно выдохнула. Сейчас наблюдать. Голову отрывать потом, позже. Скоро. И непременно. Любимая, Когда ты начинаешь думать односложными предложениями на грани сценообразов, я начинаю волноваться. Ощущение какой-то рассеянной улыбки. Арек положил руку мне на плечо, устанавливая более глубокий контакт, удерживая от опрометчивых поступков. Я ощутила едва уловимый запах лимона, слизнула с губ успокаивающий морской привкус и отстранилась. Остряк. Он самый. Темные подошли к поджидающей их группе. Оливулец выбился вперед, направился прямиком к матери Темина и склонился перед ней в поклоне младшего по клану, просящего благословения у своей признанной повелительницы. «Госпожа!» Тор Эошиан протянула руку. Мимолетное прикосновение к волосам. «Сценообраз — знак принятия своего личного подчиненного. Обрекающая тебя многое придется мне объяснить, и лучше бы этим объяснением быть убедительными». Вперед выступил один из темных, красота которого была подобна бьющему в глаза слепящему лучу. Ощущение Тарека, хозяин этого места. Высокопоставлен, но отнюдь не всемогущ. Короткий наплыв знаний о доступных ему силах и возможностях. Какие-то отрывочные картины его прошлого, дикие, чуждые, страшные. Устойчивое субъективное отвращение самого Ара. И коротко, полупрезрительно поклонился Темина. Сама идея, что женщина может представлять собой что-то серьезное, казалась ему по меньшей мере странной. Я, привычная к манерам смертных, точнее, их полному отсутствию, восприняла подобное поведение, лишь досадливо поморщившись. А вот охрана матери вскинулась, подобралась, ощерилась. Темина успокаивающе повела ушами и чуть-чуть поклонилась. Свободно, уважительно, с тем неощутимым для представителя чужой культуры шармом, который указывал на тончайшее из оскорблений. «Ураган, блуждающий в вершинах». Разумеется, в разговоре на человеческом языке не могло быть и речи, только сценообразы, причем предельно ясные, позволяющие общаться даже столь чуждым друг другу существам. «Благодарю вас за согласие лично встретиться с нами. Нашли ли вы общество ворона столь же занимательным, сколь и я?» «Да, леди». Обращение было скорее оскорблением. Личность темного, сквозящая в создаваемых его сознанием сенсорных образах, обжигала далеким жаром и какой-то рассеянной жестокостью. «Весьма занимательное создание из весьма занимательных мест. Я узнал от него много занимательных вещей». Коротким посланием от Арека подоплека этих слов, воспринятая видящим истину. Темина, отдавая ворона в руки урагану, как его там, позаботилась очень осторожно сформулировать условия. Никакого вреда смертному ни в физическом, ни в психическом, ни в астральном плане. Договор составлял один из древних ее клана. Однако один короткий взгляд на то, как из Оливулца доставали информацию, вызвал у меня приступ возмущенной неприязни. Это мой подданный. А темный оказался очень изобретательным в том, как обходить условия всяких там договоров. Эти смертные... Действительно таковы, каким он себе представляет? Кажется, соотечественники ворона поставили темного в тупик. Что ж, не его первого. Не могу сказать, совершенно правдиво заверила его Темина. Он знает о своих соотечественниках гораздо больше, чем я. Дамео Ин на мгновение застыл, решая, оскорбили или нет. Затем тряхнул головой, движением, характерным для огромного, смертельно опасного насекомого, отбрасывая мысль как несущественную. Но то, что вы говорили об их посмертии, о влиянии на него различных посторонних факторов вроде религии и убеждений, я бы не стала обращаться к помощи Дамео Эль-Ин, если бы проблема была простой. Спокойно, дружелюбно и жестко перебила мать обрекающих на жизнь. О, не сомневаюсь. Темный, судя по всему, был весьма невысокого мнения о способностях, коими может обладать женщина, и о тех знаниях, которые она могла накопить за жалкие пару столетий своей короткой жизни. По его мнению, интеллекта такого создания могло хватить именно на то, чтобы срочно позвать на помощь кого-нибудь постарше да поопытней. И ни на что больше. Не то чтобы я совсем не разделяла имеющие под собой кое-какие основания точки зрения. Иногда действительно больше всего хотелось спрятаться за какой-нибудь древней и мудрой спиной, поднаторевшей в решении доводящих тебя до ступора проблем. Но слышать презрительные нотки в голосе темного — это просто непристойно. Не заслужили дальние родственнички право покровительственно обращаться к своим женщинам, а уж к нашим тем более. Мой клан занимается изучением проблем, связанных с Ту, во всех ее формах, будь то жизнь, смерть, не жизнь или не смерть. В ходе исследования недавно возник вопрос, для более подробного рассмотрения которого мне бы хотелось получить на время одного из ваших специалистов. Тэмина была столь вежлива, что я начала подозревать, она насильно изменяет свои чувства, заменяя ярость и презрение показным благодушием. Элин вообще-то не слишком привержена этикету, обращаясь к нему лишь в тех случаях, когда возможно кровавое недоразумение. Лучше выполнить пару ритуалов, чем получить кинжал под ребра. Так что полное и абсолютное самообладание, демонстрируемое матерью Тор Эошан, говорило даже не о попытке завуалированного оскорбления, а об отчаянном желании наброситься на собеседника с магией, сталью и когтями. Понимает ли это темный? Вряд ли. По крайней мере, никаких признаков опасений его сын-образа не выражали. Зря. Да уж, о Ту мы знаем гораздо больше, чем ваши так называемые мастера. Самодовольный павлин. Нашел чем хвастаться. Тэмина склонила уши. Да, темный лорд. Полагаю, у Дамео Эль-Ин были возможности изучить смерть так, как никогда не позволили бы себе Эль-Ин. А вот это уже было оскорблением. Причем оскорблением неприкрытым и для жителя Эль-Он. Очень тяжелым. Только полный болван может этого не понять. Ураган, блуждающий в вершинах, болваном отнюдь не был. Его гнев и раздражение ударили мягким ветром, одуряюще изысканным и пьяным. В таком случае, почему бы нам не заняться исследованием вопроса прямо сейчас? Вот человек, кивок ушами в сторону Оливулца. Убьем его? Посмотрим, что из этого выйдет. Воистину, демонические методы исследования. Сын-образ Шентея был таким личным, что больше походил на бурчание себе под нос, которое я смогла разобрать лишь благодаря нашей родственной связи. А Рек на протяжении всего разговора, продолжавший бомбардировать меня образами и скрытыми подтекстами, передал и это замечание тоже сквозь призму его восприятия. Слово «демонические» автоматически заменилось на «варварские». Синонимы, надо полагать. Тэмина оставалась все так же безмятежна. «Увы, темный лорд, этот смертный нужен мне для более серьезных целей. У Эль-Ин не принято ради сиюминутной выгоды уничтожать инструмент, который позже может оказаться бесценным». Вновь оскорбление и вновь прекрасно рассчитанное. Похоже, у хрупкой леди настоящий дар доводить противника, не прибегая к площадной брани. Но стоит ли так откровенно нарываться на неприятности с лордом-демоном в самом центре его собственных владений? У нее туз в рукаве. Это уже от Арека. Темный прочно сидит на крючке, и они оба знают, что никуда он не денется. Ага, вот это уже более похоже на правду. Ураган, как его там, кажется, тоже понял, что дальнейшие препирательства ему ничего, кроме унижения, не сулят, и логично предположил, что представление пора заканчивать. «Очень хорошо, леди. Вы получите своего специалиста». Повинуясь властному жесту ушами, вперед выступил один из воинов свиты. «Можете называть его смотрящим в глубины. Передаю его в ваше распоряжение на тот срок, который вы сочтете необходимым, на тех же условиях, при которых вы позволили нам исследовать смертного. А оплате? Я желаю знать обо всем, что вы обнаружите». «Согласна». Стремительно замелькали сын-образы составленных договоров, на которых каждая из сторон поставила свою мысленную печать-подпись. Мнение смотрящего, разумеется, спрашивать никто не собирался. Хотя и внешне, и ментально предмет торга оставался невозмутим, а Рек передал мне, что темный отнюдь не в восторге. Разве что Тэмина у него вызывала подозрительно живой интерес. Прекрасно. Тор Эошан положила тонкую ладонь на плечо своего нового приобретения, и даже издали мне было видно, как напрягся мужчина от ее прикосновения. Работать с вами, как всегда, одно удовольствие, темный лорд. Однако позвольте откланяться. Охрана вновь сгруппировалась вокруг матери клана, которая вцепилась в добытый приз, будто боясь, что кто-то может его отобрать. Я с некоторым уже притупившимся недоумением увидела в их рядах и оливулского громилу, собравшегося, судя по всему, ретироваться вместе с остальными. Похоже, у этой авантюры будет таки удачный конец. Мне следовало бы знать. Мне следовало бы уже научиться. Мне следовало бы, наконец, понять. Никогда, никогда, никогда нельзя позволять себе думать, что что-то может удачно завершиться, прежде чем щит захлопнется за твоей спиной, отсекая сюрпризы Ауте на той стороне. Я же с упорством, достойным лучшего применения, все продолжаю наступать на одни и те же грабли и получать по лбу. Прежде чем крамола и ересь насчет удачного конца успела окончательно сформироваться в моей беспутной голове, зеленый мир раскололи бронзово-красные молнии. Все вокруг дрогнуло, завертелось, застонало на тысячу голосов. Пространство точно с цепи сорвалось. Темный разразился проклятиями. Его второго телохранителя швырнуло на землю. Группа Темина не попадала, казалось, только потому, что они все старательно держались друг за друга. Я перенесла потрясение достаточно спокойно, надежно прикрытое вероятностными щитами Арека. За ними я ощущала себя отделенной от всего происходящего, будто просматривала запись, а не присутствовала во плоти. В принципе, происходящее было вполне понятным. Я долго обучалась у расплетающих сновидения и сама не раз устраивала подобную фантасмагорию, когда пространство очередного сна меня по каким-то причинам не устраивало и требовалась смена декораций. Проблема была в том, что происходящее сейчас сном не было. И ураган, как его там, отнюдь не выглядел уверенным дизайнером, меняющим надоевший ему интерьер. «Вторжение извне», — отрапортовал мой видящий истину супруг. «Кто-то третий перехватил управление над данным слоем реальности и перекраивает тут все на свой вкус. Кто-то еще? Похоже, эта встреча перегружена незваными гостями. Надежда, что мы имеем дело с обычной грызнёй внутри малого двора, что кто-то из неблагодарных потомков попытался спихнуть взорвавшегося папочку с нагретого трона, умерла, не родившись». Наглость и уверенность, с которыми признанного князя демонов отстранили от управления собственными владениями, говорили о власти и силе гораздо большей, нежели те, что доступны обычным подковерным интриганам. Нет, здесь приложил когтистую ручку тот, кто считает себя заведомо выше урагана. А кто у нас выше высокородных и всевластных лордов? Правильно. Представители королевской семьи. Ох и влипли мы, господа. Мы находились в просторной затемненной комнате, стены которой украшала тонкая летящая ввысь резьба. Каменные лучи поднимались по колоннам, изгибались у потолка, переплетались под высокими сводами, запутанные изящными узорами. В глубине угадывались не то скульптуры, не то картины, бледные удлиненные фигуры, красота надломленной ветки. Чуть шелестели тончайшие драпировки, у стен вытянулись странные, не похожие ни на что тонкие кушетки, интерьер, тихонько нашептывающий умеющим слушать о культуре древней, такой древней, что трудно даже представить. «Давиней Ачуэль, древнейшие», — мысленно выдохнул Арек. «Точнее, неплохая имитация», — согласилась я. Стиль действительно был узнаваем. Доминировало в помещении большое, расположенное на возвышении кресло, начисто нарушающие гармонию линий и красок. Выпендрёжники. Ничего до конца доделать не могут. Я ощутила в воздухе вихри чьего-то старого мощного разума, пронесшиеся над нами горячими клубами испарений. Стены, казалось, дышали в такт дыханию своего создателя. Тогда на поляне урагана это тоже ощущалось. Но темный лорд слишком выпячивал собственную силу, из-за чего эффект чужого присутствия снижался. Тот же, кто приближался сейчас сюда, не нуждался ни в каких дополнительных спецэффектах. Именно это и произвело на меня наибольшее впечатление. «Темина, дружок, во что ты вляпалась?» «И во что вляпалась я?» Они вошли, как и положено, через дверь. Скромная свита, при виде которой волосы у меня на затылке встали дыбом. Огромное существо, похожее на стоящего на задних лапах обряженного в шелка дракона, подметала пол перепончатыми крыльями. Другое, поменьше и поизящней, тоже весьма внушительных размеров, Более всего напоминала поджавшего лапки большеглазого богомола. Магия от него разила точно духами от свалившейся в бассейн с благовониями гетеры. Мужчина с копной винного цвета волос, витыми рогами и рубиново-красными глазами. Крылья его не переливались где-то между тончайшим шелком и всплеском энергии, а являли собой пару вполне материальных перепончатых конечностей, украшенных многочисленными когтями и наростами. Еще одно существо, напоминавшее гигантскую пеструю бабочку, если допустить, что многочисленные ноги такой бабочки заканчиваются острыми клинками и секирами. Белое на бронзово-красном. Властитель всего этого зоопарка появился прямо на троне, будто иного места его пребывания просто быть не могло. Почти обычный эль-ин, закованный в серебристые доспехи, с изящным, явно одушевленным мечом, лежащим на коленях. Расслабленная поза, расслабленная аура, расслабленные движения. Он был гуманоидом, был высок, тонок, с высокими скулами и телом, точно вылепленным гениальным скульптором. На этом сходство с человеком заканчивалось. Вся фигура казалась резкой и в то же время размытой по краям, будто множество образов совместили в один, и не везде они совпадали. Цветами его были серебристый, белый и красноватая бронза. Не слишком стар. Максимум пара тысячелетий, но от силы дремлющей змеей, свернувшейся на дне серебристых глаз, хотелось забиться куда-нибудь в далекий темный угол и тихо плакать от безнадежности. Один из принцев. Что ж, наверное, могло быть и хуже. Я мигнула, сама не заметив, что полностью сосредоточилась на изучении принца демонов, начисто выпустив из виду всех остальных. Плохой признак. Потребовалась помощь видящего истину, чтобы заметить очень старого мужчину, выглядящего так, как и должен выглядеть классический эльф. Золотые волосы, дымчатые зеленые глаза, миниатюрные остроконечные ушки. Этот перворожденный тихо скучал за троном и, кажется, олицетворял собой совершенно отдельный источник власти, стоящий даже над принцем. О-хо-хо. Арек притянул меня к себе. Наши маскировки смешались в единое целое, и мы застыли, подобно двум настороженным кошкам, старательно делая вид, что вовсе нас здесь и нет. Серебристые глаза принца демонов скользнули по нам, на мгновение задержались. Кажется, недоуменно. Продолжили изучение столпившейся в середине комнаты кучки ощетинившихся эль-ин. Не заметил. Ну и ладушки. Так-так-так. Ураган, блуждающий в вершинах, высокий лорд. Как вы нас разочаровали. Сговор с врагом за спиной его величества. И вы даже не смогли провернуть все с должной ловкостью. Какой позор. Голос его был медоточиво сладким. Такого же красновато-бронзового оттенка, что и разметавшиеся по плечам волосы. И чувство, которое в голосе преобладало, действительно было разочарованием. Похоже, темный был искренне расстроен тем, что ураган оказался столь бездарно неуклюж. Однако ураган выпрямился с надменным пренебрежением ко всей ситуации в целом и ее незваным участникам в частности. «Ваше Величество, какая честь, я тронут». Сценобразы и голос темного лорда сочились острые, царапающие барабанные перепонки иронией. Чем может скромный слуга быть полезен высокому принцу? Он казался слишком спокойным для всей этой истории, но недостаточно спокойным, чтобы предположить, будто это лишь рассчитанная на публику маска. Анализ Арека оказался кстати. У урагана, похоже, есть какие-то ниточки к данному представителю королевского рода. В нужный момент он может за них дернуть, и оба не слишком этого жаждут. Одному хочется сохранить хрупкий инструмент влияния на монаршую особу, другому не меньше хочется, чтобы некоторые тайны так и остались тайными. Потому принц, скорее всего, постережется задевать высокого лорда без крайней необходимости, что лишь подтверждается отсутствием в комнате его высокопоставленного дядюшки короля и тем, что золотоволосый древний прячет свое присутствие и от принца тоже. Однако весь этот расклад оставляет попавших между двух огней в очень неуютном положении. Ураган продаст их, спасая свою шкуру, и глазом не моргнет. Я нахмурилась, соглашаясь с мужем. Похоже, мать Иошиан попала в непривычную для себя ситуацию, где ей отведена роль приза в сложной политической игре, которую вели высокопоставленные демоны. Однако Темина отнюдь не собиралась оставаться в предписанной ей роли. Мягкое прикосновение к спине, загораживающего ее от чужих взглядов и мыслей воина, и охранник чуть сдвинулся в сторону. Хрупкая фигурка выскользнула из-под прикрытия защищающих ее крыльев и разумов, поднырнула под обнаженный меч Шена и, как ни в чем не бывало, вышла на середину зала, спокойно остановившись прямо перед троном. По рядам темных пронесся удивленный вздох. Принц выпрямился на своем месте, серебристые глаза его расширились, уши недоуменно опустились. А вот и все ее слуги, женщина. Вот где скрывается разница в воспитании. Любой Эль-Ин уже вскочил бы на ноги, приветствуя бесконечно более высокопоставленную, нежели он сам гостью, пусть даже она и враг, а этот сидел на своем нелепом троне и пялился. Хам. Темина Тор-Эошиан стояла перед ним, спокойная и хрупкая, бестрепетно снося горящие взгляды взирающих на нее варваров, хотя что-то в позе и в развороте ушей говорило: «С моей оценкой манер аборигенов она согласна. По всем пунктам». И, похоже, остальные это тоже почувствовали. Одета она была в потрепанную, наглухо застегнутую куртку и парные ей облегающие штаны. Все традиционного белого цвета клана обрекающих. Высокие зашнурованные сапоги, стянутые в узел волосы, походная перевязь с длинным боевого вида кинжалом. Темина выглядела кем угодно, только не гаремной гурией. Но суровость образа лишь подчеркивала потрясающее изящество и бьющую в глаза уязвимую женственность. Скорбные черты, губы, глаза, как будто не умеющие смеяться, наполненные непролитыми слезами, казалось, она горюет обо всех присутствующих, ибо не ведают, что творят. Меня бы подобное, скорее всего, просто разозлило, а вот темные, похоже, несколько растерялись. «Эль-леди, я очарован». Принц наконец соизволил оторвать свой зад от трона и двинулся к ней, но это отнюдь не выглядело как знак уважения. Скорее, купец мог бы так оглядывать неожиданное и приятное приобретение. Его ожидало столько сюрпризов. «Как восхитительно с твоей стороны присоединиться к нам». «Ваше высочество». Она чуть склонила хрупкую головку и подняла в официальном приветствии крылья. «Не скажете ли, с кем именно мне выпала честь иметь дело?» Темный опешил, решая, было ли это неуклюжим оскорблением. Потом, видимо, сообразил, что действительно могут существовать столь дикие варвары, которые не знают в лицо всю правящую династию Дамео-Ин, а некоторые, не будем показывать пальцами, занятые препирательствами собственными подданными, так и не удосужились представиться. «О, да, Темина действительно издевалась», но гораздо тоньше, чем мог себе представить этот ослепленный собственным великолепием красавчик. «Я — даритель в печалях. Принц Дома Вечности. Полагаю, Эль-Ин могут звать меня Дариэлем. Приятно познакомиться, принц Дариэль. Я Эль-Ин Темина Тор-Эошиан, мать клана обрекающих на жизнь». Серебристо-белые глаза чуть расширились. Принц пытался вспомнить, что ему было известно об Эль-Он. Даже темный не мог не понять, что мать клана — это слишком серьезная персона, чтобы ее можно было просто взять и безнаказанно умыкнуть. Мне показалось, что здравый смысл возобладает, что Дариэль предпочтет не связываться. Но желание завладеть такой завораживающей и не вписывающейся ни в какие рамки добычей оказалось сильнее. Принц демонов находился в самом сердце своих владений, в окружении верных вассалов и защитных заклинаний, и он явно был не в настроении проявлять излишнюю осторожность. В моей генетической памяти роились воспоминания о доброй сотне крупных войн между Дамео и обитателями небес Эль-Он. И 99 из них разгорелись именно из-за женщин. Дочери — величайшие сокровища, которыми обладали обе расы. И я вполне справедливо могла заявить, что здесь мы обскакали демонов, если не количественно, то качественно. У них просто неоткуда было взяться таким женщинам, как Темина, спокойным, сильным, прекрасно обученным, уверенным в своем праве, в своей власти. В Ауте редкая Эль-Ин женского пола доживала до 100 лет, а мать клана Эошиан была вдвое старше. Что же касается опыта, выучки и силы, она могла бы поспорить с любым из здесь присутствующих и прекрасно об этом знала. Дариэль шагнул вперед, сокращая без того небольшое разделяющее их расстояние, осторожно провел тыльной стороной ладони вдоль ее скулы. Даже встав с трона, он не утратил ни частицы своего приковывающего всеобщее внимание апломба. Куда бы ни отправился этот отпрыск королевского рода, центр всех событий немедленно перемещался следом за ним. В этом он не сомневался. Темина выдержала прикосновение, не дрогнув и не поморщившись, но что-то в аристократическом выражении тонко очерченного лица яснее ясного говорило о тихой брезгливости, заставившей принца демонов отступить. И отступить излишне поспешно, чтобы это выглядело естественным. «Она рискует», — ментальным шепотом прокомментировал Арек. «А что ей еще делать? Темина попала. Попала крупно и не может этого не понимать. Ей остается только блефовать по-черному». Принц обошел ее вокруг, точно акула, кружащая вокруг добычи, и, наверное, лишь я, обостренным чутьем Винне, уловила произведенные ею внутренние изменения, не позволившие даже тени нервозности отразиться в безупречно безмятежном сознании. «Очаровательно. Ты ведь еще ни разу не была в Туауте?» Я дернулась точно от удара, и только предусмотрительно сжатая рука Арека удержала меня от того, чтобы броситься вперед и прямо сейчас прекратить весь этот балаган. «Рано. Рано. Темина же осталась невозмутимой, даже немного насмешливой». «Нет, и не собираюсь». Щит упал перед ней, не очень жесткий, но невероятно мощный. Дариэля приподняла на пару сантиметров над полом и мягко отбросила прочь. Так, легкий штрих для подкрепления своей позиции. Выражение лиц, схватившихся за оружие темных, было бесценным. Этим парням, от которых Эль-Леди всегда прятали всеми правдами и неправдами, трудно было осознать возможность существования женщины, мастера чародейства. А Темина, как назло, сейчас выглядела такой бесконечно юной. «У меня возникло впечатление, принц Дариэль, что вы не до конца осознаете сложившуюся ситуацию и размер вовлеченных в нее сил». «Меня ведь цитирует ведьма». Ее голос прозвучал тихо и низко, полный спокойного бешенства. Ледяной ветер, царапающий обнаженную кожу. Теперь не осталось места ни для оскорблений, ни для изящных полунамеков. Только угрозы, чистые, как удар клинка. Юность ее исчезла, растворилась. Тор Эошиан выпрямилась, похожая на хорошо отточенное оружие. Мать клана в полной силе. Дариэль застыл. И вновь какое-то ослепительно острое мгновение, мне показалось, он понял. Он начнет игру, торг, сложную политическую интригу, но в конечном итоге все же отступится от слишком крупной дичи. Однако о чем думал темный принц, так небрежно присвоивший себе древнеэльфийское имя, на самом деле явно было вне моего понимания. Воздух вскипел ответной яростью, время пошло волнами. Сила, воля, личность темного принца накатились сметающим все приливом, ломанулись в ее щиты, в ее разум, в ее душу. Удар такой мощный, что кости ломило, гнев на грамме терпимого. Одно желание — покориться, одна мысль — вновь вспомнить, как надо дышать. А вот и он ведь даже не меня пытался сломить. Такая мощь была спокойно отброшена назад. Темина стояла, не покачнувшись, лишь шевельнула ухом, приказывая своим телохранителям оставаться на местах. Пока что это была дуэль. Рычание низкое и гортанное — звуки, издаваемые глоткой зверя. Его тело заколебалось в воздухе на грани трансформации, и я готова была поклясться, что только что эта фигура была ниже на добрую голову и наверняка уже в плечах. Затем ударила еще одна волна силы, слепящая огненная ярость, на этот раз призванная не подчинить, а убить. Темина выдержала, не знаю как, но выдержала. И ударила сама. Где он брал слепой силой, она тонким искусством. Где он ломал и крушил, она обтекала и созидала. Кинжальный удар по тонким нитям, скрепляющим жизнь и нежизнь, сложнейшее плетение образов. Перед ней, сформированные туманом и гневом, заискрились две фигуры. Старые враги, старые души, когда-то убитые на этом самом месте, восстали из небытия и двумя разъяренными и но очень реальными фуриями накинулись на едва успевшего обнажить оружие темного. С гневными возгласами его свита бросилась вперед, к одиноко застывшей, похожей на ребенка противнице, и была остановлена клинками выросших вокруг нее Эль-Ин. Происходящее стремительно перерастало в общую свалку. Ворон с сумятицы выхватил похожее на пистолет оружие и выстрелил нейролучом в лоб темноволосому. Тот, вместо того, чтобы упасть с оплавленными мозгами, ошалело затряс головой, пытаясь понять, что случилось. Альволец выругался и схватился за меч. «А ведь я, если подумать, должна была бы сейчас быть дома, готовиться к самому важному событию в своей жизни». Еще одно чародейство Темина. Окружающий мир дрогнул и зашатался. Не жизнь, а сама суть, казалось, стремительно высасывалась из него, заставляя стены и ткань реальности съеживаться и чахнуть. А вот как она это... И тут от Арека пришло сообщение. «Есть». Золотоволосый, до сих пор флегматично наблюдавший за развитием событий, отправил сообщение вовне. Здешнюю заварушку отметили вниманием вышестоящей инстанции. Кое-кому в ближайшем будущем предстоят занимательные разговоры с любимым дядюшкой. Однако инстанции эти еще не настолько заинтересовались происходящим, чтобы лично явиться наводить порядок. Но все равно времени у меня в обрез. Пора было внести посильную лепту в этот хаос. Довольно. Мой сын-образ был тих и предельно чёток и подкреплен такой энергетической вспышкой, что буквально въелся под черепа всем присутствующим, лишая воли. Если сила есть, остальное можно считать совершенно лишним, а сил у меня, благодаря источнику, имелось более чем достаточно. Не будем сейчас останавливаться на том, чего у меня не было совсем, ладно? Я ступила на холодный камень пола, вся в золоте и многоцветии, коротким взглядом окинула замерших вокруг противников. Эль-Ин все как один опустили головы и подняли крылья, приветствуя свою хранительницу, а Темина от греха подальше опустилась на одно колено. «Правильно мыслишь, дорогая. Я сейчас на тебя очень и очень сердита». Ставшие видимыми вокруг меня стремительные фигуры тени Север-Дын заставили темных попятиться, а сияющий перламутром и яростью Арек с альфа-ящером на плече удачно завершал композицию. Картину портил один единственный гориллоподобный оливулец с независимым видом, набычившийся посреди всего этого благолепия. По крайней мере, можно не беспокоиться, что пребывание в обществе темных ему слишком повредило. Пока эти ребята сохраняют свою инстинктивную отрицательно-оборонительную реакцию на собственную императрицу, более известную в их среде как «кровавая ведьма», с ними все в полном порядке. Темп-темп. Нет времени на эффектные паузы. «Мои приветствия принцу Дома Вечности». И примите глубочайшие извинения за причиненное беспокойство. Мать Иошиан, ваше поведение мы еще обсудим. Пошла вон. И быстро-быстро, пока не очухались энергетический информационный импульс к Шантею, чтоб хватался за первый попавшийся путь и вытаскивал нас отсюда быстрее. Шен, умница, все понял правильно. Информацией и энергией распорядился грамотно, пережигая линии, соединявшие сознание Дариэля с этой реальностью и стремительно вышвыривая нас вовне. Фигуры Эль-Ин уже заколебались в воздухе, когда принц, наконец разобравшись в происходящем безобразии, с возмущенным воплем потянул назад, и как потянул! У меня в глазах заплясали кровавые круги, виски заломило болью, а Шен вообще осел, его и без того бледная кожа позеленела. Так, а вот этого не надо. На личной волне «Арек, спасай!» одновременно поворачиваясь к принцу, тоном строгой мамаши, так хорошо отработанным на лирии, «Ваше высочество, прекратите немедленно!» Он ошалел, а я крутанулась в танце, в вихре, в музыке. Кастаньетами защелкали пальцы, каблуки выбили чечетку, и мой танец подхватил ритм этой реальности и всех, кто в ней находился, и завладел ими. В меня швырнули заклинанием ледяного холода, но я была холодом. Меня попытались сбить молнией, и я была молнией. Меня попробовали обратить в камень, и я с радостью стала камнем, существом из кремния и вкраплений сияющих кристаллов, таким гибким и таким звонким, таким прекрасным. Я танцевала изменения, и магический двор, только что представлявший собой нечто по определению неотделимое от сознания Создателя, изменялся вслед за мной, послушный этому танцу. Краем глаза я наблюдала за устроенной Ареком поспешной эвакуацией. Мой консорт непочтительно схватил мать клана за шкирку и тащил ее к безопасности, в то время как сама Темина мертвой хваткой вцепилась в плечо с таким трудом заполученного ею темного, увлекая его вслед за остальными. «Вене!» — воскликнул Дриэль, и удивление его было столь безмерно, что почти превратившаяся в косматого паука красно-белая тварь вновь вернулась в образ красивого до скрежета зубовного серебристого эльфа. «Вене!» Благожелательно согласилась я, приостанавливаясь в танце и позволяя контролю над жалобно подстанывающим миром вновь уплыть к темным, но так, чтобы у тех не возникло ни малейшего сомнения в том, что было им это именно позволено. В ошеломленном недоверии не было ничего необычного. Вене, танцовщицами изменений могли быть только девочки 11-15 лет, у которых еще не начала формироваться личность, способная помешать бесконечной восприимчивости и пластичности, их напоминающей зеркало психики. Я же совершенно очевидно обладала и личностью, и характером, причем примерским, а потому не вписывалась ни в какие ворота. «Судя по всему, генетическая линия Тей», — высказал предположение, вдруг ставшее видимым, золотоволосый классический эльф, разглядывавший меня с брезгливым любопытством. Я слышал о них. Можно поймать эту и добавить к нашему генофонду. Мой взгляд вдруг настолько заледенел, что на стенах выступила серебристая изморозь. Общение с зимним тоже кое-чему учит. Но голос был еще холоднее. Вот это вряд ли. Видите ли, я, в отличие от матери Темина, была в Туауте 35 лет назад. И вряд ли проживу достаточно, чтобы внести лепту в еще чей-либо генофонд. Этот темный был стар. Очень стар. Возможно, он мог по возрасту и по силе сравниться с Раниэлем Атера, а значит, был заведомо искуснее меня в подобных играх на много-много порядков. Я застыла, глядя в его бездонные зеленые глаза. И именно древний первым отвел взгляд. Быть может, он, как и все остальные, просто не мог выносить бешеное смешение цветов, поселившиеся на месте моих глаз. А может, даже темные, не в силах цинично улыбаться в лицо ужасу Туауте. Все с той же замерзшей улыбкой повернулась к принцу, бросив на него многоцветные отцветы, и демон защитным движением вскинул меч. Вздох, шелест, красная бронза волос на белоснежном серебре доспехов, покалывание силы и ласкающие прикосновения следующих заклинаний. Мои Севердын подтянулись поближе. Наверное, они тоже не доверяли этой непостоянной красоте. Остальные благополучно смылись. Хорошо, теперь нужно спасать только собственную шкуру. Будем считать, что у меня развязаны руки. Тонкая улыбка, отвечающая всем канонам этикета. Никаких клыков. Настало время привлечь к делу кое-какие дипломатические навыки. «Принц Дариэль, позвольте извиниться за вторжение. И будьте столь добры передать своему уважаемому дяде, что Эль-Он, вне зависимости от того, чем кончится это прискорбное недоразумение, не желает менять свою политику по отношению к темным дворам». Он кивнул, несколько позабавленный. «Вы хотите сказать, что если мы сейчас захватим вас в плен, ваши подчиненные не будут мстить? Вот что означает культурная пропасть». Вообще-то имелось в виду, что если я все здесь расколошмачу, стремясь вырваться на волю, то это не стоит принимать за объявление войны. А, ему было смешно. Правда, не настолько, чтобы расхохотаться в голос. И то хлеб. Я же стояла перед перекрестием раздевающих взглядов и решала, насколько мерзкой можно позволить себе стать. Приходится признать, я размякла. Привыкла к опущенным глазам, поднятым крыльям и безусловному, хотя и не очень охотному, повиновению. Привыкла к силе, уверенности, к постоянной охране и иллюзии безопасности. Роль уязвимой жертвы среди тех, кто способен одним движением тебя сломать или думает, что способен, была новой. Но темные каждым жестом, каждой мыслью пытались меня уверить, что так оно и есть на самом деле. Не самое приятное ощущение. Может, они не так уж не правы? Может, я действительно уязвима? Это не имело ни малейшего значения. Я была хранительницей и не имела права быть просто Антеей. Водоворот красок в моих глазах. Миллионы живых существ. Миллиарды мертвых. триллионы тех, кому еще предстоит родиться. Эль. Воспоминания из силы и боль. Я научилась призывать их к себе, полагаться на них в своих битвах. Я могла бы швырнуть грубо изъятые для собственных нужд чужой силой в лицо этим самодовольным паразитам. Никто бы и слова мне поперек не сказал. Но в этом не было необходимости. Именно для таких целей и был в свое время создан источник. Воистину, последний аргумент в спорах, которые доводилось вести хранительницам. Сила вскипела в жилах. Густая и соленая. В ноздри ударил приторный запах горных цветов. Сейчас не просто живое существо, а воплотившееся в плоть мощь целого народа. Цвета глаз Эль-Ин. Все цвета спектра смешались на моем лице бешеной фантасмагории красок. Что-то они заметили. Почувствовали. Обнаженное оружие. И свита, повинуясь повелительному взмаху ушей принца, откатилась назад. И только на лице у золотоволосого эльфа мелькнуло что-то вроде уважения, не ко мне, конечно, а к тому, что сияло в моих глазах. Блеск серебристых доспехов. «Ваша охрана — это действительно Северд-Ин?» «Да». Голос мой звучал очень мягко, тихо, дружелюбно. Никого это не обмануло. Вот и старайся для таких. «Как вам удалось их поймать?» Эльф так старательно давал понять, что вовсе не желает слышать ответа на этот вопрос, что мне стало смешно. «Ваше высочество!» Смех плескался во мне безоглядной эйфорией. «Слишком много силы, слишком много власти. О, это чувство всемогущества, такое обманчиво иллюзорное. Бежать. Бежать отсюда, я совсем выбилась из графика. Сейчас я повернусь и уйду. Пожалуйста, не стоит пытаться меня остановить». Крылья напряглись, недвижимым усилием поднимая меня в воздух. Стены раздвинулись, открывая клубящиеся облака пути. «Медленно, медленно, осторожно. Показать им сейчас спину означает открыть охоту. Охота на меня, бедного зайчика. Всплеск золота, моделирование пространства, черное, красное, древнее и громовой голос, раскатившийся вокруг. «Драконья кровь! Не дайте ей уйти!» «Чума и холера!» Я взвелась золотой молнией, прорвав реальность в клочья, отбросив все остатки дипломатии. Это был филигранный расчет времени. Появиться, когда внимание сильных мира сего уже приковано к происходящему, связав тем самым руки, не желающему раскрываться перед родственничками принцу, но до того, как кто-нибудь из его соперников по-настоящему разберется в ситуации и пожелает урвать свою долю. Но я слишком затянула. Темный король почтил собрание личным присутствием, и его реакция мне не понравилась. Ловушка захлопнулась в буквальном смысле прямо за моей спиной, острой болью обдала ободранные смыкающиеся створки крылья. Я все-таки оказалась быстрее. Скорость испуганной Вине не предусматривалась никакими охранными заклинаниями. Реальность двора вскипела и рухнула позади, погребая все, что неосмотрительно оказалось в ее пределах. Но не меня. Не меня. Теперь сквозь клубящийся мрак неопределенности, к щиту. Я, конечно, не мастер путей и не слишком умела в создании проходов через безвремение ауте, но все-таки дочь изменяющихся. Имплантат между глаз запульсировал, забился, давая развертку по 12 измерениям. Надо же, старые программы родного клана еще сохранились где-то под грудой информации хранящих. Чары, заклинания, чары, не слишком понятные мне самой, наполовину состоящие из математических выкладок имплантата, наполовину из унаследованной от отца бездумной интуиции. Я ринулась в образовавшийся тоннель, увлекая за собой Северт и разбивая пространство позади тысячи вероятностей, чтобы сбить со следа погоню. Погоня, однако, в путешествиях по здешним местам была куда как опытна, в чем мне и пришлось убедиться, налетев за очередным поворотом на стаю демонов. Справедливости ради заметим, что ловители поджидали нас с другой стороны и были столь же удивлены встречей, как и мы. Вот почему, наверное, мне удалось таки вывернуться. Меч оказался в руке раньше, чем разум осознал происходящее и успел послать телу приказ о торможении. Мы врезались в охотников на всей скорости. Безликие воины набросились на них озверевшими молчаливыми тенями, мое извлеченное откуда-то из глубины акры заклинание разметало противников по спектру. Рывок руки. Сергей блокирует удар. Кувырок с одновременным обманным ударом крыльями. Взвившийся в атаке меч. Вспышка боли. Злюка получила серьезную рану. Но мы опять прорвались, прошли их строй насквозь и нырнули в боковое ответвление тропы. Короткой вспышкой гениального озарения я швырнула назад заклинание из тех, что так любит отец, что-то не до конца мне понятное, музыкальное и расщепляющее творимый тобой мир на десятки параллельных вариантов с последующим выбором того, какой тебе больше нравится. То есть того, где нет темных, разумеется. Позади что-то взвыло в слепой ярости. Отбросило мое заклинание в сторону, точно невесомый шелковый платок, упавший на глаза. А у Теда это король собственной персоной. Вечность милосердная. Да во что же это я влипла? Дочь дракона, кровь дракона. Да хватайте же ее, идиоты! Папа? А он-то здесь каким боком замешан? Почему мое происхождение имеет такое значение для этих бесноватых? Думать было некогда. Нас окружили, и вновь не оставалось ничего другого, как тупо идти напролом. Кастет и Клык прикрывали раненую Злюку, и это здорово снижало мобильность, но мы бросились на них разъяренными фуриями, вовсю используя небольшое преимущество, подаренное совершенством маскировки. Я расслабилась, отдавая тело во власть Сергею и позволяя ему творить, что вздумается. Он вел меня, как рука обычного воина ведет меч. Драться было не обязательно. Надо только проскочить мимо, и этим преимуществом мы тоже пользовались без зазрения совести. Оп! Я успела перехватить контроль над собственным телом, мгновенно останавливая уже запущенную Сергеем контратаку и принимая удар на появившийся в другой руке кинжал Аакру. За крошечное мгновение, что оставалось до столкновения, чуткий инструмент Вене успел заледенеть, изменяясь, и встретились, оглашая окрестности злобным звоном, уже две одинаковые сущности, точно два отражения в кривом зеркале. Вовремя. Вздумай Сергей столкнуться с такой дрянью, был бы в лучшем случае сломан, а я уже скользила дальше, оставив позади озадаченного непонятным исходом противника. Танец. Это был не бой, а танец, стремительный и жесткий. Слабые точки и неприкрытые участки я чувствовала, как гениальный хирург чувствует раковую опухоль. Я била в них, стремясь не нанести вред, а всего лишь ускользнуть. Прыжок, отчаянный виск, упала прямо в рефлекторно подставленные руки того рогатого красавчика из свиты Дариэля. Со стремительным мерси чмокнула его в нос, двинула по уху заклинанием «большая тупая дубинка» и бросилась дальше. Отмашка мечом с пылающими на кончике клинка чарами иллюзий, заставившими инстинктивно отшатнуться еще двоих, прошла. Я вырвалась, оставляя позади клочья боли и ошметки силы. Даже ощущение Эль пропало, сметенное бесконечными отраженными, в лучшем случае, наполовину ударами. А у Те вот эта мясорубка. Почему они так разъярились? Безликие воины застряли где-то позади, прикрывая мое отступление, но за них я не беспокоилась. Не могла позволить себе беспокоиться. Сейчас уже почти. Мягко сверкнула серебром и голубизной поверхность щита. Он вынырнул из ниоткуда, в облаке развивающихся золотых волос, точно такой, каким изображены на фресках Девиней Ачуэль. Древние эльфы. Блеск стали. Я наискосок вскинула меч, который был очень сердитым Сергеем. Вторая рука, зажатая в ней Аакрой, на отлете. Так просто не проскочить. Здесь от боя не убежать. Мы застыли совершенно неподвижные в хрупком равновесии уже начавшегося поединка. Вступило в силу искусство одного удара, когда исход боя решается противостоянием воли, и лишь один короткий удар завершает уже определенное. Сен-образ сплелся между нами точно трепещущая бабочка. Тройственное восприятие. Я... Сергей и наш древний противник, казалось, слились в единое существо. Этот миг был прекрасен. Как ужасно было бы, погибни я раньше. Ведь тогда не смогла бы узнать холодного совершенства этой схватки. Я застыл, точно идол, каменный. Солнце ровно в зените стоит. Поединок. Мы атаковали одновременно, стремительно и безупречно. Удар мечами наискось. Словно дрожание крыльев невесомой стрекозы, зависшие на мгновение над мерцающей гладью пруда. Все решается одним ударом. И решилось. Вдруг устремившийся навстречу глазам пол, выбитый из моих пальцев Сергей, прижатая ногой к поверхности щита моя рука, со все еще сжимаемой в ней Аакрой, и холод стали у горла. А у Теи все ее дети, он действительно был древним. У них, знаете ли, была бездна времени, чтобы научиться укорачивать самоуверенных желторотиков. Зелень и многоцветие, глаза в глаза, на один бесконечно долгий миг. Его губы дрогнули не то улыбкой, не то гримасой внезапного узнавания. «Валина Арониэль, ученица Арониэля, а у ты только старых врагов отчима и не хватало для полного счастья». Пальцы на рукоятке меча напряглись, и я поняла. «Ударит!» Попробовала потянуться к Элли, поняла, не успею. Все свершилось. Моя жизнь закончится. Здесь и сейчас. Ура! Радости не было. Злость была, неприятие, какая-то детская до слез обида. Не так все должно быть. «Арек, да где же ты?» И он пришел. Древнего отбросило назад ударом сырой ярости и смертной силы. Ары, наверное, сами не понимают, какой мощью они на самом деле обладают, и уж совершенно точно не умеют ею пользоваться. Арек выделялся даже из себе подобных. В отличие от остальных, он прекрасно все понимал и умел. Беднягу древнейшего протащило по серебристой поверхности физиономии вниз добрый десяток метров, когда на него накинулась полностью потерявшая от ярости контроль над собой перламутровая фурия. Альфа-ящер, не видящий смысла погибать из-за чужой жены, благоразумно наблюдал со стороны. «Кто?» Темный вскинул меч, подозрительно легко отбивая поток вероятностных атак, обрушившихся на него со всех сторон. Мне показалось, что в глубине старого, безупречно отстраненного сознания мелькнуло удивление и вновь узнавание. Темный, наконец очухавшись, швырнул в противника чистый ауте, свернутый в хлыст стремительно раскручивающейся плетки, и красивым прыжком ретировался. Арек зашатался, бешено парируя обвивавшиеся вокруг него удары, вскрикнул, бросился плашмя на пол и был втянут в серебристую поверхность щита, точно погрузился в воду. Кто-то с той стороны его прикрыл и по первому требованию вытащил назад. Я обмякла, уткнувшись носом в серебряную синеву, готовясь осмыслить произошедшее. Так просто на первый взгляд и так безумно сложно. Я не хотела умирать. Это было первым открытием. Лири пыталась меня убить, втравив во всю эту историю. Логично, но тоже почему-то обидно. Темному королю зачем-то понадобилась кровь драконов. Да зарезу понадобилась. Зачем? Арек ведет какие-то дела с древнейшим из темных. У того личная вендетта с моим учителем, о причинах которой мне, разумеется, никто сообщать не собирается. Тэмина умудрилась спутаться и с темными, и со смертными, при этом спутав их друг с другом. Что там я забыла? А вот и, дорогая, я ошиблась. Я все-таки хочу умереть. Прямо здесь и сейчас. Пусть сами разбираются. Мысль ударила точно электрический разряд. Я ведь могу это сделать. Я по стечению обстоятельств впервые за многие годы оставшаяся без охраны. Наконец-то могу распорядиться собой так, как сочту нужным. Здесь и сейчас. Позволить себе расслабиться. Позволить времени утечь сквозь пальцы драгоценными каплями. Позволить защите хоть немного ослабнуть, а у Теда вершит остальное. Так просто. Самые красивые решения, самые простые. Погибнуть в Ауте, уйти с боем, с честью, погибнуть красиво и бессмысленно. Ничего этой смертью не достигнув, осквернив этой бессмысленностью всю свою жизнь, зато избавив Арека от необходимости наблюдать, как и вторая его жена совершает ритуальное самоубийство. «Ага, как же!» Я выругалась сквозь зубы, поднялась на четвереньки, еще раз выругалась, всхлипнула и прямо так, на четырех конечностях, поползла туда, где поблескивал Сергей. «Проклятый аутедарайский глупец! Вкрадчивый паразит, вор, крыса, предатель! Этот смертный без дозволения влез в мою душу и украл мое мужество!» «Ну уж нет». Неуклюже, непослушными пальцами схватила меч и подтянула его к себе. Рукоять была холодна, судя по всему, Сергей был без сознания, или как там это называется у мечей. Думать о том, чем огрел его темный, чтобы довести до такого состояния, мне не хотелось. Хотя бы потому, что это неизбежно должно повлечь догадки на тему того, чем огрели меня и Арека. Наглый вор украл мое сердце. Украл у меня все удовольствие от планирования и подготовки к такому важному событию, как собственная смерть. Кисти казались замороженными. Я их почти не чувствовала, и только с изумлением смотрела на крупную дрожь, сотрясающую руки. Боли не было. Кое-как запихнула меч в ножны и позволила себе, наконец, упасть, плача от страха и слабости. Нечего грешить на Арека. Дело даже не в нем. Добровольный уход на иную грань Ту, этой вечной жизни смерти, был деянием либо величайшей отваги, либо величайшей трусости. Венцом всего существования, завершающим штрихом, который либо наполнял всю предыдущую жизнь смыслом, либо навечно перечеркивал ее как нечто мелкое и бесполезное. В моем случае требование долга было однозначным. И сделать это здесь и сейчас, уйти так, было признанием окончательного поражения. Все равно, что расписаться в собственной слабости. Умереть с достоинством — одно. Умереть из-за того, что жить больше нет сил? Сама мысль о подобном малодушии была столь уныла, что утонченная суть Эль-Ин восставала, морщась от отвращения. Некрасиво, уродливо. Даже непробиваемая броня долго разбивалась о непонятно откуда взявшуюся брезгливость. Уродливо. Не здесь. Не так. Не тогда, когда моему народу, возможно, нужна моя помощь. Решение принято. Коррекция волевых процессов. Нашла время для самокопания, дура. Я вжалась в серебристую поверхность щита всем телом, каждой косточкой, ощущая его упругую твердость, его леденящую прохладу. Можно было бы, конечно, прибегнуть к поддержке Эль, но зачем нарушать установленную веками процедуру? Будем придерживаться традиций. Чуть шевельнулась, ритмичной дрожью пальцев, трепетанием ресниц, плетя даже не зов, танец, танец изменения. Когда что-то глубоко во мне распадалось, чтобы стать частью щита, частью удивительной и непонятной субстанции, удерживающей саму Ауте в очерченных нами границах. Разумеется, проникнуть внутрь я не могла. Даже Вене не может отколоть такой номер. Я просто стала щитом, волной посылая по его поверхности сообщения для тех, кто следил снаружи. И в то же мгновение, повинуясь приказу изменяющихся, сияющая поверхность дрогнула, потекла, втягивая меня в сине-серебристые глубины. Свет. Небеса Эль-Он. Дом. С гортанным, похожим на стон, криком я упала на руки целителю из клана Дэриул.